Дмитрий Коровников, курсант империи 1. Читает Михаил Обухов. Глава 1. «Тук-тук-тук, есть кто дома?» — театрально произнес я, распахивая стеклянные двери алмазной короны, самого пафосного ювелирного бутика в Москва-Сити, сжимая в руках автоматический пистолет. «Только сегодня и только сейчас праздничная акция. Укради одну безделушку и получи 2 срока на астероидной каторге в подарок». Громадный охранник у входа подавился зевком и схватился за оружие. Продавщица, длинноногая брюнетка с ладной фигуркой и смазливым личиком, испуганно округлила глазки и прижала изящные ладошки к пышному бюсту, затянутому в узкий пиджачок корпоративного кирпично-красного цвета. Парочка ранних покупателей застыли на месте, словно соляные столбы, явно не понимая, что происходит и как на это реагировать. «Ты, похоже, спятил, пацан», — прохрипел секьюрити, копаясь с кобурой. «Всем оставаться на своих местах — это ограбление», — заорал я еще громче, картинно потрясая оружием и игриво подмигивая фигуристой продавщице. «Быстро! Брюлики в пакет, кассу на бочку, блузку на распашку». Красотка дернулась и чисто на рефлексах сильнее вцепилась в свои прелести, всем видом показывая, что, мол, живой не дамся. 6-й размер, не меньше. Откуда они таких берут? Впрочем, Трубецкие, в чей салон я только что вломился, всегда отличались страстью именно к пышногрудым барышням. «Вау, с таким арсеналом вам бы в армии служить, мадам. Одним залпом положите взвод солдат. Но давайте не будем отвлекаться. Камушки на стол». «А ну, брось пушку, пока я тебе руки из одного места не вырвал», — пробасил охранник, так и не справившийся с кобурой, почему-то никак не желающий расстегиваться. Оставив попытки вооружиться и, видимо, заметив, что у меня в руках не боевой пистолет, а всего лишь импульсный, громила грозно двинулся на меня с уверенностью, что справится с наглым малолеткой голыми руками. «Что ж, пора активировать голограмму». «Эй, притормози, приятель», — произнес я, незаметно нажимая на кнопку. «Лучше стой смирно, а не то скормлю вон той кошке». Продолжая идти на меня, охранник скосил глаза в сторону, куда я указывал, и тут же замер в нерешительности, а затем и вовсе попятился назад. Похоже, иллюзия удалась. У входа, замерев перед прыжком и хищно оскалившись, на него сейчас смотрела огромная черная пантера. Секьюрити от страха и неожиданности поскользнулся и свалился на пол, смешно замахав руками и пытаясь отползти от неизвестно откуда взявшегося хищника. «То-то же», — удовлетворенно кивнул я, проходя мимо и направляясь прямиком к продавщице. Та взвизгнула и попыталась нырнуть под прилавок. Прочие посетители дружно подхватили писк и начали разбегаться в стороны, не желая быть съеденными на завтрак. Странно, вроде взрослые люди, они понимают, что не может пантера появиться вдруг ниоткуда в центре столицы, да еще в ювелирном салоне. Но это все паника и инстинкты. На это и расчет. Времени, кстати, у меня после моих фокусов совсем немного, так что надо поторопиться завладеть драгоценностями. «Мадам, прошу вас проявить благоразумие и социальную ответственность и положить вот эти 2 колье сюда». Я кинул на прилавок раскрытый пакет и небрежно щелкнул пальцами. «Только в темпе вальса, если можно». Я действительно торопился. Сирена после нажатия продавщицы на тревожную кнопку орала уже как с полминуты. А так как мы находились в центре города, прибытие наряда полиции было не за горами. «Так, рыбка, клади камушки и золотишко в пакет, живо». «Мальчик, может, не надо?» «Это же преступление. Тебя в тюрьму посадят», — затараторила дамочка. «Во-первых, ты не видела меня без одежды. Тогда бы мальчиком не называла», — хмыкнул я. «Что касаемо тюрьмы, то было бы неплохо». «Что?» — переспросила продавщица. «Я не поняла». «Пошевеливайся, дорогуша!» — прикрикнул я на нее, махая пистолетом. Дама снова взвизгнула и принялась торопливо сгребать в мешок драгоценностей из витрины. В этот момент за спиной послышался знакомый голос. «Не двигайся, сучонок! Ствол на землю, руки за голову!» Охранник, зараза, все-таки сообразил, что пантера не живая, а всего лишь голографическая. И теперь, поигрывая пистолетом, глядел на меня, как удав на кролика. Штаны, кстати, он все же успел обмочить. Но это ему не мешало торжественно ухмыляться в предвкушении победы. Я обернулся и обреченно посмотрел на свою пантеру. Вот что значит не читать перед применением инструкцию. Изображение хищной кошки не продержалось в воздухе и минуты, начав дрожать и растворяться на глазах. Тут и дурачок поймет, что это обычный фокус. Хотя бы прыгнула на мужика для вида. Да. На этот раз голопроектор подкачал. Ладно, попробуем по старинке. Подняв руки вверх, как того требовал охранник, я незаметно прицелился и спустил курок. Раздалось приглушенное шипение выстрела, и в тот же миг хрустальная люстра с оглушительным звоном полетела вниз, разбившись вдребезги прямо о голову несчастного секьюрити. Тот оглушенный рухнул на колени, выронил пистолет и схватился за разбитую голову. Осколки люстры бесчисленными стеклянными пулями изрешетили все окружающие витрины и стены. Смотрелось, надо сказать, красиво. Я замер, испугавшись, не проломила ли люстра бедолаге голову. Но нет, кажется, все в порядке. Только я успел отпнуть от охранника оружие, как за моей спиной раздался топот множества ног и крики. В салон ворвался наряд полиции. «Всем лежать! Работает имперский спецназ!» Я с облегчением выдохнул и быстро бросил пистолет на пол. Руки вскидывать не пришлось, они и так были уже подняты. Наконец-то прибыли. А то я уже испугался, что придется грабить этот салон по-настоящему. «Господа полицейские, благодарю за оперативность», — улыбнулся я. «Взять его». Ко мне тут же подскочили двое дюжих молодцов и, заломив руки, защелкнули на запястьях магнитные наручники. Через минуту меня уже волокли прочь, предварительно обыскав и приложив по почкам для острастки. Ха, можно подумать, я в первый раз получаю по ребрам от ребят в форме. Пока тащили через торговый зал, я обернулся и подмигнул перепуганной продавщице. «Мисс, как только освобожусь, я вам позвоню». Брюнетка округлила рот и растерянно помотала головой. Ее мозги явно отказывались воспринимать абсурдность ситуации. Что ж, в этом мы с ней похожи. Мои собственные мозги тоже отрубились напрочь, пытаясь осознать, во что я вляпался. «Что ж, дорогие друзья, полагаю, вы спросите, зачем весь этот цирк с ограблением и арестом? Как нормальный вор будет специально попадаться?» Отвечу, у меня были на то веские причины. Очень веские, сейчас расскажу. За 3 часа до ограбления. Над сонными кварталами Москва-Сити висело знойное марево августовского утра. Город только-только начинал просыпаться. Хотя он никогда и не засыпал. За распахнутым настежь окном сновали первые флайкары и аэротакси. Где-то в вышине жужжали дроны-доставщики. Через дорогу на громадном экране переливалась навязчивая объемная реклама, зазывающая на грандиозные скидки в торговых центрах. Я лежал на своей огромной кровати, страдая от жесточайшего похмелья. Нет, я не представлял, что после вчерашней вечеринки в честь моего 18-летия с утра будет так тяжело. Голова раскалывалась, во рту словно кибернетический хомяк насрал. Только с этим можно было сравнить тошнотворный привкус дешевого синтетического виски. Желудок бунтовал, как колония внешних миров. Руки-ноги ныли и отказывались шевелиться, будто я всю ночь таскал ящики в доках местного космопорта. Вот она, расплата за безудержное веселье в лучших традициях золотой молодежи. С трудом разлепив опухшие глаза, я обвел мутным взором окружающий хаос. Моя некогда шикарная двухуровневая квартира, обычно сияющая новомодными гаджетами и стильным диджитал-артом, сейчас напоминала эпицентр восстания киборгов. Повсюду валялись обломки сверхтонких голографических панелей, осколки посуды и шмотки. На дизайнерском столике возвышался натюрморт из недопитых бутылок, остатков еды и десертов. В довершении картины вокруг в повалку дрыхли мои собутыльники, в усмерть надравшиеся клубные кенты и полуголые гламурные кисы. Причем в таких немыслимых позах, что куртизанки из домов терпимости могли бы брать с них уроки профмастерства. Да, видимо, было весело. Почему видимо? Потому как воспоминания о вчерашнем вечере всплывали в памяти лишь мутными обрывками. «Доброе утро, Александр Иванович!» — донесся до меня знакомый металлический голос. Из кухни вышел Ипполит с подносом в руках. Типичный робот-дворецкий элитной ретро-серии, эдакий британский сноб в обличии андроида. дотошный и правильный до жути, но всегда появляющийся в нужный момент. «Как самочувствие?» — жизнерадостно прощебетал робот, ловко лавируя меж спящих тел. «Я смотрю, именины прошли на ура. Кутили так, что полиция два раза прилетала. Еле выпроводил. Вы по своему обыкновению перебрали и отрубились первым в самый разгар веселья. А вот ваши друзья...» Ипполит поморщился, прикрывая голый зад, лежащий рядом со мной девицы простыней. «Не подкачали и достойно продолжили банкет до утра. Только давай без нравоучений», — взмолился я, принимая из рук робота стакан с шипучим аспирином. «Лучше расскажи, что вчера было, а то я почему-то ничего не помню». «А это уже звоночек, сэр», — многозначительно поднял палец вверх дворецкий. «Перестань», — отмахнулся я. «Так что было-то?» «Ох, всего и не пересказать», — с готовностью затараторил Ипполит, ловко подхватывая пустые бутылки и отправляя их в мусорный пакет. «Уточните время начала истории». «Ну, утром и днем я помню, что было», — пожал я плечами. «Я получал поздравления. Пришли Макс и Толик. Потом мы немного выпили и поехали в бар. Там мы встретили Еву и...» Я приподнял простыню, под которой спала девица. «И Машу. Или Марину. Вот дальше сложнее». «Понятно», — кивнул Ипполит, деликатно убирая с моего лица прядь волос. «Позвольте, я освежу вашу память о вчерашнем вечере. Поначалу все проходило вполне благопристойно. Но дальше, как вы сами выражаетесь, началась форменная дичь». «Ладно, не сочиняй», — отмахнулся я. «Прямо уж и дичь». «Вы думаете, что я преувеличиваю?» — возмутился робот, делая вид, что обиделся. «Ну, например». Дворецкий сделал эффектную паузу, решая, чем меня удивить. «Например, вы с вашими закадычными друзьями, чтоб им пусто было, изрядно набравшись, затеяли стрельбу из окон по несчастным дронам. Видите ли, вас не устроила скорость доставки очередного заказа, и вы решили выразить свое недовольство таким радикальным способом. Палить по дронам?» Недоверчиво переспросил я, на секунду оторвавшись от поглощения уже второго стакана с шипучим аспирином. «Не сочиняй. И вообще, из чего мы могли стрелять?» «Вот из этого», — невозмутимо произнес робот-дворецкий, так же брезгливо, как до этого укрывал одеялом полуобнаженную Машу Марину или Карину, поднял с пола массивный серебристый пистолет устрашающего вида. «Твою же мать!» — только и смог выдавить я, потрясенный увиденным. «Откуда ствол? Я бы порекомендовал вам адресовать этот вопрос вашему приятелю Анатолию», — пожал плечами Ипполит, бережно кладя пистолет на стол. «Впрочем, меня уже мало что удивляет. Боюсь, сэр, вы катитесь по наклонной плоскости, и появление в вашем доме оружия, пусть даже пока импульсного, а не боевого, было лишь вопросом времени». «Слушай, прекращай называть меня сэр», — поморщившись, пробурчал я. «Мы все-таки в секторе контроля Российской империи находимся, и здесь такое обращение можно из-за оскорбления принять». Почему-то из всей отповеди Дворецкого меня задело именно это нелепое обращение, а не сам факт обвинений в моральном падении. «Помилуйте, Александр Иванович», — сплеснул руками Ипполит. «Как-никак вы являетесь единственным наследником богатейшего семейства в упомянутом вами секторе. Как же еще мне к вам обращаться?» «А, кстати, о наследнике», — спохватился я, вдруг вспомнив, что разбудил меня не будильник и не собственный организм, а настойчивый сигнал входящего сообщения. «Друг мой, будь добр. Напомни, какой сегодня день?» «16 августа 2199 года от Рождества Христова», — с готовностью отрапортовал электронный камердинер. «Нет, я не о дате», — поправил я себя. «Я имею в виду, что сегодня за день такой лично для меня. Простите, сэр, но я вас не совсем понимаю». В голосе робота послышалось замешательство. «Эх, Ипполит, пустая твоя голова», — улыбнулся я, на секунду забыв, что страдаю от похмелья. «Сегодня же первый день моего совершеннолетия. Понимаешь, что это значит?» «Возможно, это означает, что вам пора всерьез взяться за ум и подумать о смене образа жизни», — назидательно провозгласил Ипполит, следуя за мной по пятам. «Ой, да брось», — отмахнулся я, плюхаясь в кресло и активируя интерфейс. «Я имел в виду, что с сегодняшнего дня ваш покорный слуга Александр Иванович Васильков официально вступает в должность генерального директора корпорации «Имперские самоцветы», ведущего игрока на рынке по добыче и обработке драгоценных камней. И готов поспорить, то сообщение, что разбудило меня, как раз из головного офиса компании. Я щелкнул по уведомлению о новом письме, и над столом развернулась полупрозрачная голограмма. Однако, пробежав глазами несколько первых строк, я осекся на полуслове. «Хм, действительно из офиса. Только вот не из нашего», — пробормотал я озадаченно, вчитываясь в официальный текст на виртуальном бланке. «Уважаемый Александр Иванович, настоящим письмом извещаем вас, что приказом главнокомандующего военно-космическими силами Российской империи номер 317 ИМП от 15.08.2199 года вы зачислены на первый курс Нахимовского военно-космического училища на отделение командно-тактической подготовки. В соответствии с положениями устава НВКУ вам присвоено звание курсанта. Вам надлежит прибыть к месту учебы не позднее 09.00 1 сентября 2199 года. При себе иметь паспорт гражданина РИ, свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, результаты ДНК-теста и психоматрицы, справки о состоянии здоровья, форма К-12 и К-15. Напоминаем, что неявка в установленный срок без уважительных причин влечет за собой административную и уголовную ответственность согласно статье 332.14 УК РИ. В случае невозможности прибытия в указанный срок по состоянию здоровья или иным объективным причинам, вы обязаны незамедлительно уведомить руководство НВКУ через официальные каналы связи. По всем организационным вопросам обращайтесь к ответственному секретарю приемной комиссии Сидоровой А.В. Добро пожаловать в ряды курсантов Нахимовского училища. Империя верит в вас. Подпись: контр-адмирал Головко, П.Н., начальник НВКУ. «Это что вообще за хрень такая?» — воскликнул я так громко, что даже мои пьяные друзья и подружки зашевелились недовольные, что им мешают отдыхать.